Таким людям, которые так думают, нужно еще раз напомнить, что такой вещи, как несправедливость, в мироздании не существует. То, что кажется нам несправедливостью, есть результат нашего непонимания. Человек своим ограниченным умом не в состоянии постигнуть всю глубину и мудрость космических законов, в особенности такого всеохватывающего и всеобъемлющего закона, как закон кармы. Все космические законы имеют целью благо человека, но это благо не есть благо текущего момента, но, быть может, весьма отдаленного будущего. Но зато это будет действительно вечное благо, которое затмит собой все представления о тех мнимых благах, какие человек мог бы себе представить в данный момент. Карма и нирвана — лишь две из семи великих тайн буддийской метафизики. И только четыре из этих семи известны лучшим ориенталистам, да и то весьма несовершенно. Если вы спросите ученого буддийского священнослужителя, что есть карма, он скажет вам, что карма есть то, что христианин мог бы назвать провидением, но лишь в некотором смысле, а магометанин – кисмет, рок или судьба, опять-таки в одном значении. И что этот главнейший догмат учит, что как только любое сознательное или чувствующее существо, будь то человек, дева, примечание «ангел», примечание Клизовского, или животное, умирает, создается новое существо. И при новом своем рождении оно появляется на этой же или другой планете в условиях, сложенных им самим в прошлой жизни. Или другими словами, карма есть направляющая и ведущая сила, а тришна на пали танха – жажда или желание чувственной жизни, непосредственная сила или энергия, проистекающая из действий человека или животного, и которая из старых сканх, примечание сканха – совокупность свойств или элементов, составляющих любое существо, создает новую группу, образующую новое существо и управляющую качеством самого рождения. Или, чтобы это стало еще понятнее, новое существо вознаграждается и наказуется за заслуги и проступки старого, прежнего. Карма представляет собой книгу записи, где все поступки человека, хорошие, плохие или не такие, не другие, тщательно заносятся в дебет или кредит его счета. Им самим, так сказать, или скорее этими самыми его поступками. Там, где христианский поэтический вымысел создал изрит, записывающего в кавычках ангела-хранителя, суровая и реалистичная буддийская логика, постигнув необходимость того, что каждая причина должна иметь свое следствие, указывает на его реальное присутствие. Противники буддизма особенно подчеркивали ту якобы несправедливость, что делатель избежит наказания, а невинная жертва будет вынуждена страдать, раз делатели страдающие разные существа. Дело в том, что хотя в одном смысле их можно считать разными, тем не менее в другом смысле они тождественны. Старое существо, в кавычках, есть единственный породитель, одновременно и отец и мать, нового существа, в кавычках. Именно первое существо есть в действительности создатель и формовщик второго, и поистине в гораздо большей степени, нежели любой отец во плоти. Итак, вернемся к вопросу о тождественности старого и нового эго. Я могу еще раз напомнить вам, что даже ваша наука приняла старый, очень старый факт, определенно утверждавшийся нашим владыкой. Примечание. Смотри Абхидхарма Коша Вьякхю, Сутта Питаку, любую книгу северного буддизма, всюду мы видим Гаутаму Будду утверждающим, что ни одна из этих сканх не есть душа, ибо тело постоянно меняется, и что ни человек, ни животное, ни растение никогда не бывают теми же самыми в два последующих дня или даже мгновения. Нищенствующие, знайте, что нет в человеке постоянного принципа, и что только наставленный ученик, приобретший мудрость, говоря «я есмь», знает, что он говорит. Конец примечания. Что человек произвольного возраста, хотя чувствами тот же самый, тем не менее физически не тот, каким он был несколько лет тому назад. Мы говорим «7 лет тому назад» и готовы отстаивать и доказать это. говоря языком буддизма, его садхи изменились. В то же время они находятся в постоянном и беспрерывном движении, приготовляя абстрактную форму отсутствия в кавычках будущего нового существа.